Это общая схема. Но разрушение подобных схем чревато риском, ведь они в конечном счете становятся схемами, потому что отвечают реалиям. Я всю свою жизнь стоял за традиции и устоявшиеся схемы и не имею ни малейшего желания ломать сложившуюся похоронную традицию. Но поскольку за этой схемой для меня стояло слишком много реального, живого чувства, мои нервы были натянуты до предела, особенно когда Дениза из своих скорбных палат оглашала повеление. Например, она повелела, чтобы мне любой ценой, но не дали наклюкаться. И Бисти неплохо справился. Без всякой этой омерзительной тактичности. Он просто сказал, что у меня масса дел, которые нужно делать на ясную голову, а потому мне лучше много не пить. Он понимал, что мое «немного» для него было бы более чем достаточно, но признавал за мной достаточный здравый смысл. Каролина вторила ему: «Дениза уверена, что ты нажрешься в усмерть и всех нас опозоришь, а поэтому, Бога ради, назло ей не пей». Так она это сформулировала. Даже Нетти после того своего срыва в первый день вела себя просто образцово-показательно и не лезла со своей неусыпной опекой. Хотя время от времени я и ловил на себе ее взгляд. А поэтому, хотя я и прикладывался все время к рюмке, но держался в тех рюмках, которые для себя установил. А Денизу ненавидел за этот ее указ пуще прежнего. Который, конечно же, был отнюдь не единственным. В среду перед ленчем она вызвала Бисти и передала мне через него, чтобы я посмотрел отцовское завещание, а потом увиделся с ней. Это было недопустимым вмешательством в мои дела. Я знал, что являюсь главным душеприказчиком отца, а, будучи адвокатом, прекрасно понимал, что от меня требуется. Но заниматься вопросами завещания до окончания похорон считается неэтичным. Это никоим образом не воспрещается, особенно если подозревают, что в завещании есть спорные моменты, но в случае с моим отцом это абсолютно исключалось. Содержание документа я не знал, но не сомневался, что завещание в полном порядке. Дениза, полагал я, неподобающе торопит события. Я так думаю, доктор, что если вы и сможете что-то для меня сделать, то лишь при условии максимальной откровенности. Я не хотел читать завещание, пока это не станет абсолютно необходимым. В нашей семье с завещаниями возникали проблемы. Мой отец был потрясен, прочтя завещание своего отца, и в разговорах со мной не раз поднимал эту тему. А после его второй женитьбы наши с ним отношения стали несколько напряженными. Я думаю, что в завещании меня может ждать какой-нибудь неприятный сюрприз. Поэтому я уперся и сказал, что с этим делом нужно подождать до вечера четверга. Не знаю, почему я в четверг так рано пришел в отцовский дом, разве что проснулся, словно с каким-то зудом. У меня было ощущение, что многое нужно утрясти, и я узнаю, что именно, когда окажусь на месте действия. И я хотел, попрощаться с отцом, понимаете? В течение 48 часов не было никакой возможности остаться с его телом наедине, и я подумал, что если приду рано, то мне это удастся. И вот я как можно тише, чтобы не привлекать внимания, пробрался в гостиную и обнаружил, что дверь затворена. Была половина восьмого, так что, казалось бы, ничего особенного. Но изнутри доносились голоса, мужской и женский, причем явно на повышенных тонах, и слышались какие-то глухие удары и шарканье ног. Я открыл дверь и у гроба увидел Денизу. Она держала приподнятое тело отца за плечи, а некий незнакомец, казалось, молотил его по лицу. Вы знаете, как об этом пишут в книгах? Я был словно громом поражен. Голова моя пошла кругом. Да, это абсолютно точное описание того, что чувствует человек. Дело в том, что в голове ненадолго прекращается приток крови. Продолжайте. Я что-то выкрикнул. Дениза уронила тело, а человек отпрыгнул, как ошпаренный. Словно подумал, что я могу его убить. И тут я его узнал. Это был приятель Денизы, дантист. Я видел его 2 или 3 раза и считал дураком. У тела не было лица. Все лицо покрывала какая-то блестящая розовая масса, так густо, что спереди голова напоминала яйцо. Вот это-то покрытие они и пытались снять. Мне не пришлось требовать от них объяснений. Они были обескуражены моим появлением и сами рвались все объяснить. Такого идиотизма мне еще слышать не доводилось. Этот дантист, как и многие из друзей Денизы, был художником-любителем. Он имел малюсенькие, недоразвитые способности к ваянию и в свободное от основной работы время вылепил несколько бюстов заведующих кафедрой стоматологии в университете и еще что-то в этом роде. Так вот, мою мачеху осенила одна из ее чудовищных идей. Она решила, что этот тип должен снять посмертную маску с моего отца, чтобы затем на ее основе изваять бюст.